Стадион в Сиднее. Дистанция 20 километров, толпы зрителей безумствуют. Моя любимая Настя выступает за команду Белоруссии. И вдруг я вижу, что один из аборигенов целится в нее бумерангом. Знаешь, что это такое? Знаю, конечно. А я не знал. Бумеранг поражает Настюху под коленом. Она падает. Ихняя австралийка обходит ее. И тогда я, не нарушая правил, хватаю Настюху на руки и шагаю с ней на руках к финишу. Это дозволено правилами. Да, дозволено. И в этот момент начинает извергаться вулкан Везувий. «Роман!» — раздался голос из открытого окна кабинета. «Не отвлекай своими сказками молодого человека от дела». «Это не сказки. Это трагедия моей короткой жизни». «Никакого Везувия в Австралии нет!» — крикнул Афанасий Столичный. «Можешь спросить у мальчика». «Да я сам его видел!» — возмутился Роман. «Я как раз рассказываю, почему стал хромать. А стал я хромать, потому что капля расплавленной лавы капнула мне на левую ногу. Вот и хромаю на обе ноги». «Везувий!» — закричал Афанасий. «В Неаполе!» От звука его мощного голоса зашатались деревья, и листья полетели на траву. «Я и говорю, в Неаполе», — согласился Роман. «В Австралии». Никто не стал с ним больше спорить, и по знаку начальника лагеря Сева вбежал в кабинет и схватил телефонную трубку. Телефон был большой, тяжелый, похожий на египетскую пирамиду со срезанной вершиной, из которой торчали две пары изогнутых рогов, чтобы удобнее было класть на них трубку. «Всеволод?» — раздался в трубке голос, который Сева тут же узнал. Голос царевны лягушки. Он был взрослый, густой, низковатый для такого хрупкого создания, чистый, и все слова она выговаривала правильно, словно иностранка, которая отлично изучила наш язык. «Здравствуйте», — сказал Сева. Со стороны начальнику лагеря, например, могло показаться, что Сева совершенно спокойно разговаривает по делам или с какой-нибудь родственницей. А на самом деле внутри Севы все дрожало, принялось растворяться и превращаться в кисель. Это еще ничего, что голова стала кисельной и руки окиселели, но хуже было с ногами. Они же расплывались. И пришлось свободной рукой вцепиться в край стола, чтобы не уехать на пол и не расплющить кисельный нос об угол этого стола. «Сегодня вечером, — сказала царевна, — Афанасий Трофимович устроит в лагере вечер сказок. И ты уж, пожалуйста, никуда не уходи. Сиди возле большого костра и внимательно слушай все, что будут там рассказывать и показывать. И учти, что артисты будут в самом деле сказочными и так далее. Ты понимаешь?» Сева не понял, что значит «и так далее», но не стал переспрашивать. «Ты меня понял?» — спросила лягушка. «Я понял». А так как лягушка замолчала, Сева понял, что он тоже должен что-то сказать, и сказал. «Вы меня простите, что с короной не получилось. Я доверился Ванессе, а она оказалась ненадежной. Ее обманули». Сева еще не кончил говорить, как понял, что ведет себя нечестно, пытается свалить на Ванессу свою вину. Ведь пошел бы сам за короной или охранял бы Ванессу, ничего бы не случилось. «Вы не виноваты», — сказала царевна. «И я не сержусь. Потому что Ванессу ограбил Ванька Каин. Это древний и очень хитрый разбойник. Если захочешь, пойди в библиотеку. Там должна быть книжка о нем. Но надежда не потеряна. Гномы обещали сделать мне новую корону. А может быть, удастся отнять у них мою старую. Но без короны, скажу тебе, Сева, мне плохо, потому что я теперь не могу превращаться в лягушку. А для наших дел это так нужно». Царевна глубоко вздохнула, потом добавила другим, куда более деловым голосом. «Я тебе все сказала. Будь внимателен и делай вид, что играешь в сказку. Ты умеешь». «Я умею». «Мы встретимся». «Когда?» Ничего не поделаешь. Сева почувствовал, что царевна-лягушка ему нравится не как царевна, а просто как девушка. И если бы она не была такой старой, Может, он влюбился бы в нее всерьез. «Придёт время, и мы встретимся», — повторила царевна и повесила трубку. А Сева так и стоял с трубкой в руке, потому что его посетила грустная мысль. На самом деле царевна, как деликатное создание, не хочет признаться, как сердито на него за то, что не смог выполнить небольшой просьбы — сохранить и вернуть корону. «Поговорили?» — спросил начальник лагеря. «Да, извините», — ответил Сева и положил трубку на рога телефона. «Ваша знакомая?» — вежливо спросил начальник лагеря. «Она?» — Сева на минуту задумался. «Кто она ему? Просто знакомая лягушка или принцесса, в которую он намерен влюбиться?» «Не хочешь — не отвечай», — прогудел Афанасий Трофимович. «Ты свободен. Возвращайся к друзьям. Скоро горн на обед прозвучит». «Ах, как я люблю этот звук!» «Но всю жизнь ненавидел мелодию «Вставай, вставай, штанишки надевай!»» Начальник лагеря пел басом, а снаружи ему подпевал несчастный Роман.